Для того, чтобы попасть в гараж, нужно было обойти дом справа и вдоль забора дойти до приземистого, симпатичного строения из желтого кирпича, в котором Вишнепольский держал свои машины. «Тихо как», — сказала Александра. «Тут вообще замечательно», — отозвалась Маша, оглядываясь. Глаза у нее блестели. «Ваня говорит, детей мы будем растить здесь, а в школу возить в Москву». «Да вы их родите сначала», — буркнула Лада, — «а уж потом повезете. Ты точно знаешь, какие ключи от гаража, а какие от машин?» «Точно, точно», — с досадой отмахнулась Маша. «Сто раз уже говорила». Подойдя к затейливой железной дверце, похожей на ту, что была за очагом в каморке у папы Карла, Маша стала возиться с ключами. «Ванька-то какой затейник!» — удивилась Александра. «А я и не знала. Забор у него со зверями, дверь с орнаментом. А в доме как красиво!» — похвалила Маша, вставляя ключ. «Приезжайте, девчонки. Вот он вернется, и приезжайте. Будем пить шампанское, смотреть старые фильмы и валяться на диванах». Дверь в темную глубину гаража тоже открылась беззвучно. Оттуда сразу потянуло холодом и специфическим приятным запахом машин. Маша боязливо оглянулась и сказала: «Свет с правой стороны, сейчас я зажгу». Яркий желтый свет залил громадное, выстуженное и почти пустое помещение. У гофрированных железных ворот дремал синий джип, а чуть поглубже сверкала полированными дельфиньями боками «десятка». Александра шагнула внутрь, следом за ней протиснулась Лада. «Мань, давай ключи от Тойоты, я лучше тебя открою. Ты не знаешь, он сигнализацию включает, когда машины в гараже?» «Да вроде да», — сказала Маша. «Вроде или да», — потребовала Лада, забирая у Маши ключи. «А то сейчас разорется на весь поселок». «Открывай», — нервничая прошипела Александра. Машина доверчиво подмигнула фонарями, что-то невнятно произнесла, щелкнули замки. «Открылась!» — почему-то с удивлением прошептала Лада. «Кто полезет? Ты, Мань!» Маша осторожно приблизилась к джипу и потянула на себя дверь пассажирского сиденья. «Я сейчас», — бормотала она, — «я очень быстро». Она нагнулась, заглядывая внутрь. Александра замерла, вытягивая шею. «Черт!» — вскрикнула вдруг Маша и отшатнулась, как будто наткнулась вдруг на ядовитую змею. «Черт возьми!» Александра все поняла, прежде чем Маша успела объяснить, в чем дело. Содержимое бардачка было выворочено и валялось на сиденье и на полу. Обшивка кресел и дверей распорота. Из них во все стороны торчали клочья белого поролона, коврики сбиты, с мясом выдрано зеркало заднего вида. Джип, такой благополучный и надежный снаружи, был совершенно искалечен внутри. «Закрывай, Лада!» — крикнула Маша. «Закрывай быстрее!» Она захлопнула дверцу и понеслась к десятке, на ходу доставая из сумочки фонарь, который они все-таки догадались прихватить с собой. Добежав до машины, Маша трясущимися руками вытащила фонарь и быстро посветила внутрь. Александра и Лада были уже у затейливой дверцы. Маша выключила фонарь и через секунду стояла рядом. «Ну что?» — спросила Лада. «Все то же самое», — тяжело дыша ответила Маша. «Бежим!» На улице оказалось светлее, чем думала Александра. Она выскочила первой и, пропустив девиц, навалилась на дверь, как будто за ними гнался людоед. Маша быстро и точно с одного попадания вставила ключ, замок повернулся, закрываясь, и они стремглав помчались по дорожке, огибающей дом, прямо к спасительной машине. Наблюдатель был не слишком добросовестным. Кроме того, ему почти сразу надоело слоняться вокруг явно пустого дома, в который никто и не собирался приезжать. Он замерз, промочил ноги и мечтал не то, чтобы согреться, а хотя бы покурить и переобуться. В машине у него были сигареты и сухие носки, и он с легким сердцем решил, что ничего не случится, если он на 10 минут отойдет от этого проклятого дома. «Ты чего?» — вытаращил глаза его напарник, когда тот дернул запертую дверь машины. Легко ему таращиться, когда он целый день продремал в теплом и сухом салоне, слушая кассету, на которой квакали грудастые девчонки, уверенные, что они поют.